Глава 34. Дознание. Про мою глупую выходку в театре мы более не вспоминали. Про здоровье Казимира, впрочем, тоже. Утром он пил отвар, который я теперь готовила с вечера. Потом мы ехали на выставку или гулять в парк, или в очередную лавку, или к кому-то в гости. Дни летели стремительно, как ураган. Не успела я оглянуться, как у нас появилось три огромных сундука с новыми нарядами и подарками для матушки, для Ольги и Марка, для Озеровых, для Синегорских, для Устины и Проси. И даже Ильяну предназначался большой деревянный ящик, в котором поблескивал серебристыми спицами самый настоящий велосипедус. Уверена, брат будет в восторге. Такого агрегата ни у кого на юге еще не было. А у него будет. Где-то в середине второй недели нас навестил Георг Павелевич Туманов. Он желал узнать, не появилось ли у нас каких-то догадок. Сам дознаватель пока не мог похвастаться успехами. Казимиру с ним было беседовать недосуг, выставка подходила к концу, скоро уже должно было состояться награждение, и он попросил меня составить Туманову компанию. Я с радостью согласилась. Мы с Георгом Павелевичем чинно спустились в ресторан, где он заказал себе самого крепкого кофе с медовыми пирожными. Я же попросила чаю с зефиром. «Моя супруга варит лучший кофе в мире», — уверял меня дознаватель, лукаво улыбаясь. «У нее своя кофейня в Пригорске. Обязательно заезжайте к нам в гости». «Все непременно». «Знаете, у моей жены и дочки волосы цветом точь-в-точь, как у вас, Мари. Вы мне ее очень напоминаете». «Глупости», — смеялась я кокетливо. «Должно быть, ваша жена куда умнее и воспитаннее меня. Вы не представляете, что я натворила в театре». «Ну-ка, ну-ка». «Мне очень любопытно». Немного смущаясь, я рассказала обо всем Туманову. С ним так легко было разговаривать. На мои откровения он только морщился, но комментировать, к счастью, не стал. Его куда больше заинтересовало другое. «Его Величество прямо так и сказал? Опекуном стоит назначить господина Гальянова?» — прищурился дознаватель. — Интересно, как? Особенно в свете того, что Демид Михайлович в тот самый день имел аудиенцию у Его Величества. Не он ли натолкнул государя на сию идею? Кто же еще мог рассказать о болезни Казимира? — Вы? У меня задрожали руки, я широко раскрыла глаза. — Разве не вы? — Нет. Вы что? «Думаете, я все свои дела с государем обсуждаю? Я ничего такого ему не говорил». Я поставила чашку на блюдце, сжала кулаки и затараторила. «Все ведь сходится, Георг Павелевич. Сначала Гальянов хотел жениться на Ольге, а Ольга была Казимирова наследница. Вот он и подкинул тот амулет». «Сомнительно, но возможно». Ольга предпочла Марка, и план Гальянова провалился. Тогда он привез в дом Казимира революционера. «Помилуйте, а это ему зачем?» «Не знаю», — смутилась на мгновение я. «Может, он рассчитывал, что Снежин убьет Казимира?» «И какой в этом толк? Казимир уже был женат. Все его заводы по закону отходят вам, Мари». «Ну, да...» Но мир всегда говорил мне обращаться к его друзьям, если будут проблемы. У Гальянова были бы все шансы прибрать заводы к рукам. А потом еще этот обвал в карьере. «Что за обвал?» — насторожился Туманов. Я немедленно ему рассказала все, что помнила. Мастер ведь говорил, что доски новые, крепкие. А может, это Гальянов нанял кого-то, кто подрубил их? «Для чего? Ну, не знаю. Чтобы Казимиру стало плохо, наверное. У него приступ в любой момент случиться может». «Но ведь не случился. деликатно напомнил дознаватель. И вообще, Казимир Федотович выглядит вполне здоровым. Это потому, что я постоянно пою его отварами, да и амулет убрали. А еще, знаете, я заколебалась, но все же продолжила. Мне кажется, что Гальянов за мной ухаживал. Неужели? Да, комплименты отпускал, смотрел ласково, под локоть поддерживал. А вдруг он планирует потом, если Казимир умрет, просить моей руки? Туманов вдруг закашлялся, отворачиваясь и закрываясь рукавом. «Вы больны?» — встревожилась я. «Вот, выпейте чаю». «Нет, нет, все в порядке. Просто поперхнулся. Я вас услышал, Мари. Непременно подумаю об этом. Что-то еще расскажете, быть может?» Я медленно покачала головой. «Нет, больше мне сказать было нечего». Допив свой кофе, Туманов распрощался, напоследок пообещав, что непременно проверит все факты, касающиеся Гальянова. Это меня привело в самое благодушное настроение, и я, вернувшись в номер, достала из своих бесконечных сумок новый альбом. Остаток дня я провела за рисованием, ничуть даже не скучая. В последний день выставки я волновалась больше Казимира. В конце концов, я видела витрины с разными сервизами. Мой, быть может, и не был самым красивым. Тот, что с зайчиками с фабрики Грауса, мне понравился даже больше. Я купила себе несколько чашек. А работы старого мастера Спасского и вовсе поражали воображение своим изяществом. Правда, Спасский больше статуэтки лепил, чашек у него было всего две, и те скорее декоративные. Пить чай из них было бы весьма затруднительно. «Стеклянные кубки не получат медали, это точно», — вещал Казимир, затягивая у меня на спине шнуровку быстрее, чем всякое горничное. «Но это и не важно. Я видел бумаги из канцелярии, там огромный заказ. Год придется его делать, а то и больше. Нужно будет расширять производство. Икшарский сервиз уже выпросил себе барги, а вот морской, думаю, малая медаль выставки у нас, у тебя в кармане, моя дорогая». Я кивала. «Барги — это тот носатый князь, шумный и веселый. Мне он нравился хотя бы тем, что не имел никакой возможности подсунуть Казимиру амулет. Знаешь, что странно? Демид куда-то пропал». «Как это?» «Приказчик не знает, где он. В номере не ночевал. Наверное, женщину себе нашел, увлекся». Я кивнула. «Пожалуй, ничего не буду ему рассказывать. Супругу точно не понравится мое вмешательство». Сегодня выставка была закрыта для посетителей, и оттого ратуша казалась гулкой и огромной. Стол Гальянова был убран, ни его приказчика, ни вина уже тут не было. Неужели Георг Павелевич его арестовал? Но почему тогда не сообщил нам? Казимир принес мне чашку чая и пирог с капустою, которыми тут угощали всех желающих. К нам подошли поздороваться Синицын, Барги, еще какой-то икшарский князь с непроизносимым именем и еще несколько незнакомых мне людей. Вдалеке я увидела старого князя Озерова. Странно, что мы не столкнулись с ним раньше. Он приветливо мне кивнул. Мы все стояли. Один лишь государь сидел за столом, накрытым белоснежной скатертью, и преспокойно листал какие-то бумаги. Перед ним лежала гора медалей, больших и малых. Началась церемония награждения. Сначала выдавали красивые грамоты с печатями участникам. Потом вызывали тех, кому полагалась малая медаль. Поскольку имя Долохова до сих пор не прозвучало, я смело надеяться, что мы заслужили одну из высших наград. Синицын, кстати, удостоился лишь грамоты, а Гальянов на награждение не явился, и малая медаль за черную вишню осталась лежать на столе. «Морской сервиз фабрики Долохова награждается большой медалью», — — объявил распорядитель. И я подпрыгнула от неожиданности. Это мы, это про нас. Большие медали государь вручал лично. И получать ее позвали не только владельца фабрики, но и прелестную художницу. «Впервые я отдаю медаль в нежные женские руки», — объявил государь. «В следующем году желаю видеть здесь и талантливых дам. Портнихи, вышивальщицы, художницы, всем будем рады. На юге, как я помню, даже женщины-артефакторы встречаются. Верно, Святогор Велимирович? Не желает ваша невестка показать свое мастерство? Или ее сестра, быть может?» Князь Озеров, стоящий в первых рядах, развел руками, дескать, ему-то откуда знать. Но глазами сверкнул. «Точно говорю, следующей зимой этот хитрец привезет и Аглаю, и Милану. Интересно, а матушка моя, некогда лучшая вышивальщица Большеграда, не захочет что-то отправить на выставку? Хотя, до того ли нам будет, если Казимир в самом деле нас покинет? К тому же я буду уже держать на руках нашего ребенка. И все же, куда пропал Демид?» — озабоченно пробормотал Казимир, которого куда больше волновало исчезновение друга, чем наша победа и наше будущее. «Подожди тут, Мари. Я спрошу у Озерова. Святогор Велимирович всегда знает больше других». Церемония награждения продолжалась. Выходили за медалями люди. Государь для каждого находил доброе слово. Вездесущие подавальщики разливали уже не чай, вино. Шутки становились грубее, смех громче. Женщин сегодня в ратуше было немного, все с мужьями. И на них никто не обращал внимания. Мне вдруг захотелось убежать. Медаль была у меня в руках, тяжелая, круглая, наверное, из золота, в красивой коробке. Чего же нам еще ждать? Может, и избежать? Вернувшийся Казимир был хмур. Кивнув друзьям, сообщил. «Говорят, Демид срочно уехал куда-то с господином Тумановым. Очень странно, конечно. Мари, ты выглядишь уставшей. Не хочешь уйти пораньше?» Я только кивнула. Супруг приобнял меня за плечи и повел к выходу. Уже темнело, зимой солнце заходит рано. Снегопада сегодня не было. Небо было высоким и ясным. Можно было разглядеть даже бледный серп месяца. «А поехали кататься на санях», — вдруг предложил мой супруг. «К реке? Да через лес, а?» «Замерзнем, наверное», — усомнилась я. «А мы в меха укутаемся. Завтра уже домой возвращаться, а ты ни разу за городом не была». «А поехали!» Поймав извозчика, Казимир приказал: «На торговую площадь!» И тихо мне пояснил: «Там всегда можно свободные сани найти. За городом на карете никак, там всегда дороги заметает». «Ничего, слышал я, государь указ подписал о строительстве железной дороги. Скоро сани до кареты в прошлое уйдут. Все будем ездить на паровых повозках». Я не стала напоминать ему, что он навряд ли доживет до тех чудных дней. Уверенно, он и сам все понимал. Сани действительно нашлись, да не одни. Казимир выбрал самые ладные, нарядные, да с меховыми шкурами внутри. Как это было весело — мчаться по голубому снегу, хохоча и захлебываясь от ледяного ветра. Реку видно совсем не было, а вот лес я разглядела. Черные росчерки стволов, сизые лапы елей, сугробы в рост человека, трещащие от мороза ветви. «А ну, стой!» — вдруг гаркнул Казимир, и сани послушно и мягко притормозили. «Мари, не туда смотришь! Вверх взгляни!» Я запрокинула голову и ахнула, словно кто-то выплеснул краску на черный холст. Зеленое, розовое, лиловое растекалось по небу, переливаясь, сияя. И до того это было прекрасно, что на глаза невольно навернулись слезы. А Казимир вдруг схватил меня в охапку и крепко поцеловал. «Так ты этот день еще лучше запомнишь», — шепнул он мне. Я верила ему. Самый странный, самый счастливый день в моей жизни. Быть может, я никогда не буду так счастлива больше. Боль, что никуда не делась, придавала этому хмельному напитку капельку горечи, и оттого было еще вкуснее.